Продолжение главы 5. Про легомены к всемогуществу. Раздел H. Плагиат и созидание. Что же означали неслыханные и возмутительные мысли, которые мы осмелились высказать? Не более и не менее чем то, что из атома можно вычитать, в кавычках, его космические, в кавычках, возможности. Возможности эволюционные, цивилизационные и вообще всякие. Ясно, что это не было сказано всерьез. До настоящего времени свойства поваренной соли мы не можем вывести из свойств атомов натрия и хлора, взятых по отдельности. Можем вывести лишь некоторые свойства. Но названная нами столь по-ученому «тавтологическая онтология» в кавычках является не более чем проектом создания мира иного, чем наш, в котором невозможно вывести все из элементарного кирпичика материи. Более реальным кажется следующий подход. Нельзя ли получить конечный результат естественных процессов не посредством полного плагиата у природы, а войдя в поток этих процессов, так сказать, сбоку? В таком случае, приняв отправное положение, полностью отличное от того, с которого стартовала природа, можно было бы после некоторого числа шагов дойти до результата, совпадающего с результатом, полученным ею. Примитивный пример. Пусть нам нужно произвести сейсмический толчок земной коры. Вместо того, чтобы сооружать вулканы и тому подобное, как это делает природа, мы вызываем толчок взрывом тротилового заряда и получаем нужный эффект. Таким образом, конечные результаты явления, серии явлений, не определяют однозначно всю цепь следствий и причин, которые приводят к этому конечному результату. Менее примитивный пример. Гриб Penicillium Нататум вырабатывает пенициллин. Вместо того, чтобы выращивать гриб, экстрагировать из него необходимые компоненты и так далее, мы берем некоторые простые химические вещества и синтезируем из них пенициллин. Пример весьма близкий к реализации. Наибольшее количество энергии можно получить при процессе аннигиляции, то есть соединения материи с антиматерией. Антиматерия в нашей метагалактике, насколько нам известно, не встречается. Правда, мы научились уже искусственно создавать некоторые ее частицы. Если бы мы умели производить ее в промышленном масштабе, то хранящаяся в особых условиях, например, в магнитных бутылях, предохраняющих ее от немедленной аннигиляционной реакции, антиматерия была бы наиболее эффективным топливом для космолетов. Интересно, что в данном случае образуется определенный вид материи в природе, обычно не встречающийся. Пример полностью нереальный в настоящее время. В определенной части головки сперматозоида в объеме порядка 0,003 мм находится закодированный на языке химических молекул план конструкции мозга человека, который может вырасти из этого сперматозоида после его соединения с яйцеклеткой. Этот план охватывает «производственный процесс» в кавычках и «наметки по реализации» в кавычках. В микроскопическом объеме помещается информация о том, что должно быть сделано, как это должно быть сделано и, наконец, механизм, который все это может сделать. Представим себе, что нам удалось побудить сперматозоид, а лучше сказать яйцеклетку, к эмбриогенезу. С точки зрения количества информации это безразлично. Оплодотворение способствует гетерозиготности популяции. И поэтому эволюция сформировала полы, но можно побудить яйцеклетку к девородству, воздействуя на нее соответствующим образом. Вначале развивается весь плод, но в некоторой фазе этого развития мы удаляем лишние, в кавычках, для наших целей части и заботимся лишь о том, чтобы сформировался мозг. Полученный таким образом нейронный препарат, в кавычках, мы переносим в питательную среду, где он срастается с другими препаратами, то есть частями мозга, и, наконец, в результате образуется нечто вроде искусственного мозга, созданного из естественной ткани. Здесь мы можем столкнуться, скажем, с обвинениями этического характера. Чтобы их избежать, мы отказываемся от использования человеческой яйцеклетки, а только копируем ее наследственность. Переписываем всю наследственную информацию, содержащуюся в ней. Сегодня мы знаем, по крайней мере в принципе, как это следует делать. Это несколько похоже на печатание книги с матрицы или на снятие оттисков с клише. Роль бумаги выполняет синтезированная нами, а значит, не происходящая из организма, система рибонуклеиновых кислот. Яйцеклетка дает только инструкцию, как эти молекулы кислот соединять. Следовательно, мы сняли «отливку» в кавычках с хромосом яйцеклетки, подобно тому, как снимается гипсовая отливка со скульптуры. И только вот эти наши «искусственные» в кавычках хромосомы мы делаем исходным пунктом развития. А если и это кому-нибудь не понравится, мы пойдем еще более окольным путем. Хромосомную информацию яйцеклетки мы перепишем на бумагу языком химических обозначений и формул. В соответствии с ней синтезируем хромосомы, и полученная таким образом лабораторная яйцеклетка пойдет в эмбриогенетическое производство. Как видно, здесь наши действия стирают разницу между естественным и искусственным. Поэтому моделирование позволяет перейти границу между плагиатом и созиданием, так как точное знание наследственного кода позволяет, конечно, вносить в этот код произвольные изменения. Можно было бы не только по желанию запрограммировать цвет глаз ребенка, но и, опираясь на точное знание генных кодов, которые реализуют в мозге определенные «таланты», в кавычках, массово производить матрицы способностей и с их помощью встраивать выбранные родителями черты характера – музыкальность, математический талант и так далее – в наследственную плазму любой яйцеклетки. Мы видим, что нам излишне знать весь путь эволюции, пройденный природой, прежде чем она сформировала человека. Не нужна нам колоссальная по объему информация об отдельных этапах эволюции, о синантропе, о мустьерской или ореньякской культуре. Произведя модель сперматозоида или яйцеклетки, эквивалентную в кавычках оригиналу, мы получим генотип более совершенный по сравнению со всеми оригиналами, в силу концентрации ценных генетических черт. Благодаря чему мы открываем себе «боковой вход» в кавычках в процесс образования человеческого организма. После этого, осмелев, мы создаем поочередно все более совершенные модели и доходим до хромосомной схемы, не содержащей генов, вызывающих склонность к функциональным и органическим заболеваниям, но зато великолепно уравновешенную во всех отношениях, как телесных, так и духовных. И, наконец, вызывая управляемые мутации, то есть изменяя данные природы коды наследственности, изменяя химическую структуру отдельных генов, мы можем получить развитие черт до сих пор у рода Homo неизвестных. Например, образование жабр, позволяющих жить под водой, увеличение мозга и так далее. Мы не намеревались посвящать сейчас внимание этой автоэволюции человека. Перспективы ее, равно как и критика решений эволюции, представлены в конце книги. Хотелось бы только показать, как может действовать и митология, соревнующаяся с природой.